Клинком ножа он разжал челюсти трупа, после чего, внимательно рассмотрев гортань и челюсти со сплошными костяными пластинами вместо зубов, выдал: «Точно не человек. Даже ваше нео ближе к людям, чем вот это. Речевой аппарат развит на уровне собаки. Мозг, судя по тому, что вылетело из башки твоего визави, немногим ушел от четвероногого. Но, думаю, это сугубо целевой мозг, без ерунды, которая в нас намешана». «То есть?» — не понял Данила. «Похоже, это абсолютная боевая машина с четкой программой действий, заложенной при ее создании. Был бы у них обычный человеческий мозг, была бы морока, блокировать эмоции, страхи, воспоминания». Он невесело усмехнулся, словно вспомнив что-то давнее и забытое, о чем лучше было не вспоминать. «А им вспоминать нечего», — продолжил снайпер. «У них нет такой функции. Все, что надо помнить, он помнит, остальное отсекается. Хотя какой-то минимум эмоций и логики у них имеется. Например, приглашение на ножевой бой или инициатива отстрелить парочку нарушителей, вместо того, чтобы доложить о них по команде. Это уже человеческое. Хотя, скорее всего, просто незначительный сбой в программе». Тут настала пора Даниле вспомнить о своем незначительном сбое в программе, без которого сейчас он был бы там, где должен был быть, а не шатался по изуродованному миру вместе со странником, этому миру вообще не принадлежащим. Что стоило просто доложить о существовании подземного хода из Кремля? Так нет же, полез сам, никому не сказав. И вот результат. Или взять тот бой, когда чуть в плен к Нео не попал. Тоже никто не виноват, кроме самого себя. А все проклятое стремление доказать всем, кто он есть на самом деле. И кто он есть по большому счету после всего этого? Ответить сам себе он не успел, почувствовав на себе пронзительный взгляд. Данила поднял глаза. «То, что сейчас с тобой происходит, называется чувством собственной важности», — сказал снайпер. «И это нормально. Любой настоящий воин борется с ним всю свою жизнь. Главное понять, что ничто в этом мире не имеет значения, кроме смерти и того, что ты должен сделать до того, как она наступит. Ты уже не тот, что был 2 дня назад там, у Кремлевской стены. Ты не только выживаешь, но и успешно воюешь там, где погибли твои соплеменники. Ты растешь над собой, и это хорошо. И ты можешь стать неплохим снайпером, если научишься отключать в себе эмоции. Людей и нелюдей нужно убивать абсолютно спокойно, иначе в самый неподходящий момент ты дернешь спусковой крючок своей винтовки, а через секунду вражеский снайпер сделает то же самое, но плавно. Так стоит ли ловить лбом результат собственной излишней эмоциональности?» «Ты что, мысли читаешь?» — спросил Данила, слегка потрясенный словами напарника. «Да нет, у тебя все на лице написано», — пожал плечами снайпер. «Но хватит лирики». Он обвел взглядом помещение. «Так, обе двери на засовах, и кроме нас открыть их сможет только направленный взрыв. Здесь нас точно искать не будут, по крайней мере, этой ночью, пока утренняя смена не появится. Судя по пульту, задача местной охраны — следить на мониторах за тем, что происходит, и в случае чего вызывать усиленный наряд. В общем, спасибо вон тому безмозглому, что решил обойтись с 2 нарушителями своими силами». Данила еле слышно скрипнул зубами, хотя сказанное относилось не к нему. «Спасибо и тебе за урок, снайпер. Спасибо, что бьешь по больному и не даешь забыть, кто тут боевая машина, а кто пристиж, которую можно и в качестве приманки использовать. И за то, что учишь эту пристиж, частенько тыкая ее носом в ее же дерьмо, тоже спасибо. Знаю, пригодится не раз твоя наука. Но как же иногда хочется послать тебя к черту с твоей наукой. И добирайся ты сам до своей Кантемировской без 2 номера. Которого ты с некоторых пор изволишь называть напарником». «Осточертело все, да?» — спросил вдруг снайпер и улыбнулся. «Понимаю. Это от того, что цели внятной у тебя сейчас нет. Какая-то учебная граната какому-то плавающему мозгу ради противоядия. Такая цель, кого хочешь, с катушек сорвет. Кстати, на, держи. Чуть не забыл за этими перестрелками. Он порылся в кармане и достал оттуда ампулу из толстого стекла и таблетку в прозрачном полиэтилене. «В ампуле противоядие», — просто сказал он. «А таблетка — сублимированный рацион. Воду пока побережем, у нас одна фляга на двоих. Да и после таблетки она пока без надобности будет. Проглотишь и считай 12 часов, есть пить точно не захочется. Ну, это обычному человеку. С твоими габаритами часа на 4 должно хватить. Правда, потом полведра воды выхлебаешь за раз. Это как пить дать. Хм, каламбур получился, однако». «Откуда?» — только и смог выдавить из себя Данила. «Вот так просто, бери противоядие, ради которого последние несколько часов вдвоем прорубались сквозь толпу вооруженных мутантов». «Со склада», — просто сказал снайпер. «Там, судя по компьютеру начальника склада, как раз одна ампула и оставалась, вот я ее и прихватил для тебя. Думаю, обманул нас мозг. Если бы он и выполнил обещание и отдал нам эту ампулу по факту выполнения задания, выжил бы только один из нас». «А ты?» — спросил Данила, еще не веря в то, что его спасение действительно лежит у него на ладони. «Мне оно не нужно», — покачал головой снайпер, после чего медленно провел ладонью над контейнером у себя на поясе, словно котенка погладил. «То, что лежит здесь, не только помогает мне путешествовать между мирами и отклоняет пули, но и излечивает любые болезни. Жаль, что это его свойство распространяется только на меня». «А что там лежит?» — спросил Данила, не в силах сдержать любопытство. «Сердце заплатки между твоим и моим миром». «Сердце? Она что, живая?» «Возможно», — пожал плечами снайпер. «Но давай не будем об этом. Это слишком длинная история, и, может быть, я когда-нибудь расскажу ее тебе, когда у нас будет побольше времени». «Подожди. Но тогда получается, что нам уже не нужно искать ту гранату». «Тебе не нужно», — устало сказал снайпер, переворачивая окровавленный матрац и присаживаясь на койку. «Теперь это только мое дело. Спасибо, что помог проникнуть в зону». «Нет, так не пойдет», — сказал Данила. «Начал говорить, так договаривай, напарники мы или нет. Вроде ж ты сам говорил, что снайпер должен быть всегда спокоен. А сейчас из тебя явно какие-то непонятные эмоции прут. К тому же не верю я, что такой, как ты, будет идти через миры без оружия и патронов. Ты и в своем мире можешь их достать, причем гораздо легче, чем здесь. И к тому же я не люблю, когда меня используют в темную». Снайпер хмыкнул. В его глазах промелькнула искра удивления. «Ничего себе воспитал ученичка», — произнес он. «Ну что ж, во многом ты прав. Хорошо, слушай. Там, в моем мире, живет одна девушка». Он замолчал, и Данила не стал его торопить. Видно было, что снайперу сейчас тяжело даются слова. И это было странно. От такого хладнокровного и расчетливого убийцы Данила не ожидал проявления каких-то чувств. Похоже, они просто были очень глубоко спрятаны в душе этого человека, и сейчас ему было нелегко извлекать их оттуда. «Сейчас она умирает от лучевой болезни, и в моем мире эту стадию ОЛБ не умеет лечить никто, даже самые, что ни на есть сумасшедшие ученые. Но есть там один доктор, ну, скажем, нетрадиционной медицины, порой излечивающий заболевания, недоступные ученым. Думаю, он тоже умеет ходить между мирами или же близко знаком с перехожими. Он же сбросил мне на КПК подробную карту послевоенной Москвы и сказал, что здесь, в этом мире, как раз перед войной в научно-технологическом комплексе по разработке новых технологий Сколково был разработан препарат, излечивающий любую стадию ОЛБ и одновременно регенерирующий поврежденные ткани. И что информация об этом препарате находится в общей базе данных Сколковского НТК». «А при чем тут Кантемировская?» — спросил Данила. «Во время битвы при Апрелевке, когда 4-я отдельная танковая бригада сдерживала армаду боевых роботов, в Кремль свозили самое необходимое — оружие, еду, боеприпасы. И тогда было уже не до научных достижений. Так вот, по моей информации, базу данных НТК перевезли в систему тайных укрепленных складов 4-й танковой бригады. И представляет она собой небольшой предмет, похожий на гранату, с объемом памяти в 10 эксабайт. Насчет объема памяти Данила понял лишь, что это очень много, и что речь идет о компьютерах, древних машинах, про которые разведчик знал весьма немного и, честно говоря, не особенно стремился узнать больше. Странно было другое. «Неужели, если он такой маленький, нельзя было захватить его с собой?» – удивился он. «Его-то захватить как раз несложно, и, как я понимаю, его и захватили, только в суматохе он потерялся и вот сейчас всплыл в зоне ЗИЛ. Но без считывателя информации это абсолютно бесполезный предмет. Я уверен, считыватель до сих пор находится где-то на секретных складах в районе Кантемировской, а про носитель информации я знал лишь, что искать его надо где-то на юге Москвы. И оказалось, что он интересует не только меня. Как видишь, тому, кто достаточно уперто что-то ищет, судьба порой подбрасывает интересные совпадения, что, по моему разумению, и называется удачей. Получается, и я на его пути из-за разряда этих интересных совпадений, — подумал Данила, — впрочем, как и он на моем». «Счастливый ты человек, снайпер, — сказал Данила совершенно неожиданно для себя. — Цель у тебя есть. А это в жизни главное». «У тебя ее как будто нет», — фыркнул снайпер. «Сейчас нет», — покачал головой Данила. «Раньше была». «Какая?» — поднял бровь снайпер. «Врагов покрошить больше других? Так то не твоя цель, а общины. Сейчас же у тебя цель знатная — выжить самому и помочь выжить Кремлю». «Чем это я ему помогу?» — удивился разведчик. «Тем более после того, как меня оттуда выперли». «Дружок тебя твой оттуда выпер, а не община», — сказал снайпер, позевывая. «Почему, не знаю. Может, бабу не поделили, а может, и еще что. Про то сам думай. А я пока посплю, пожалуй. Через час разбудишь. Вон часы на правом верхнем мониторе мигают, засекай. Потом твоя очередь». Слегка обалдевший от слов снайпера разведчик не сразу понял, что он говорит. Осознав, машинально кивнул. Понятно, мол, часы на солнечных батареях в Кремле имелись, целых 4 штуки осталось. Но кивок пришелся уже в спину пришельца из другого мира, который, обняв свой снайперский комплекс, отвернулся к стене и практически сразу задышал ровно и тихо, как человек, погруженный в глубокий сон. «Лихо это у него получается», — отметил краем сознания Данила. «Раз и в отключке». Но основной работой мозга сейчас было иное. Как-то не осознавалось ранее, что Ратмир фактически в одиночку принял решение не выкупать пленного. Остальные либо были в его подчинении, либо пошли на поводу у более авторитетного воина. Ни воеводу не вызвал Ратмир, ни даже сотника. Сам все решил, несмотря на острую нехватку обученных воинов на стенах города-крепости. Но почему? Неужели из-за Радомиры? Но ведь между ней и Данилой ничего не было. Так, подначки взаимные, над которыми порой весь Кремль покатывался. Но так то не любовь же и даже не привязанность. Хотя... Перед глазами Данилы, словно маслом писанная, встала женская фигурка, увиденная на площадке, сильно побитой войной и временем угловой Москворецкой башни. Уж не Радомира ли то была? Хотя нет, померещилась, наверное. Зачем тешить себя надеждой, что ты кому-то нужен в родном доме, если не знаешь этого наверняка? Да и вообще, зря это все снайпер сказал, только душу разбередил. Чем изгнанник сможет помочь Кремлю против орды Нео, сговорившихся с шамами и Био? Обещанным валом? Смех, да и только. Надежду, что ли, решил дать снайпер, цель жизни наметить? Да только зря это он. Кому нужны несбыточные надежды и призрачные цели? Предаваясь таким невеселым думам, Данила подошел к стене с мониторами, уселся на стул и принялся внимательно рассматривать чудо, доселе невиданное. 16 экранов передавали черно-белое изображение, причем на 4 из них картинку было не разобрать, сплошь полосы какие-то, похожие на сетку из небольших молний. Мерцание одно, но тоже необычно, завораживает. Как окно в другой мир, непонятный, странный, неподвластный разумению. Но очарование мерцающими экранами прошло быстро, так как ничего интересного на них не происходило. Так, застывшие статичные картинки, коридор, подсвеченный тусклыми плафонами, опять коридор, угловой поворот коридора, даже с почти такой же надписью, что и на той, которую миновали недавно. 1ПК-10, в режиме номер 2, дверь открыть. И снова кусок коридора с квадратной дырой вентиляционной решетки. А также знакомый участок, заляпанный темными пятнами крови перед дверью, в которую они вошли. И вторая картинка рядом, отображающая дверь с абсолютно аналогичной надписью. Не иначе обратная сторона запертой двери, ведущей в венткамеру и изнутри лабиринта вентилируемых помещений. Данила напряг память, вспоминая, что значат слова «камера слежения», «пульт охраны» и «тревожная кнопка». Все эти слова были связаны вот с этими экранами и когда-то давно вдалбливались в головы будущих воинов. Зачем? Тогда это было непонятно, особенно на экзаменах, где все эти кнопки и камеры были лишь рисунками на плакатах. Может, не оставляло учителей надежда, что кто-то из молодого поколения когда-нибудь будет вот так сидеть перед работающей охранной системой и вспомнит что-то из бесполезного и никому не нужного материала. Зрительная память у Данилы была хорошая, не зря в разведку взяли. Прикрыв на пару мгновений глаза, он вызвал в памяти виденные в отрочестве старые рисунки, покрытые лаком в несколько слоев. Потом сопоставил воспоминания с тем, что находилось перед ним, и все встало на свои места. Получается, кабели камер слежения расположены вдоль вентиляционной системы, и видеокамеры находятся примерно в тех же местах, где и выходы воздуховодов. Что это нам дает вкупе с информацией снайпера о вентиляционном грибе? А то, что под зоной расположен довольно обширный вентилируемый комплекс, в котором идет какая-то работа, которую нельзя делать на поверхности. Здания-то полуразрушенные никто не восстанавливает. Видно же, что со времен последней войны к ним не притрагивались. Хотя может быть, что это просто маскировка. От кого? Кто может сверху интересоваться зоной? Данила припомнил рисунки и фотографии древних летательных аппаратов и усмехнулся. Фантазировать – дело, конечно, полезное. Абстрактное мышление воина развивает, помогающее предугадывать ходы противника, но не до такой же степени. Хотя что там мозг говорил об уцелевших спутниках?